Глава 59. Двигаясь вдоль притока Колпеты, Джим и Тони старались не пугать зурабов, которые выползали из тины погреться на солнце. Там, где берега были пологими, напарники в поисках следов спускались к самой воде. Разведчики честно отрабатывали каждый подходящий для выхода участок берега. Однако пока что это ни к чему не приводило. Зурабы были непуганными, а по деревьям шастали юркие грызуны, подтачивая сочные плоды и наполненные нектаром бутоны цветов. Если бы здесь появился вертолет, да еще раздались выстрелы, местные обитатели вернулись бы суток через трое, не раньше. Вскоре Джиму и Тони стало ясно, что они выходят к точке высадки. Зурабов на отмелях не было, над лужицами не вились мошки, а приглушенные птичьи крики раздавались только с самых верхних ярусов. Стали попадаться пятна птичьего помета. Слизни тысячами ползли по стволам деревьев, возвращаясь туда, откуда их сбросило ветром, поднятым вертолетным винтом. «Это там», – уверенно произнес Джим и стал осторожно спускаться по пологому берегу. Потом присел и, раздвинув поднявшуюся за ночь траву, обнаружил у ее основания четкие отпечатки следов. «Что там?» – спросил сверху Тони. 5-6 человек. Ботинки форменные, следы глубокие. Может, это монстры?» «Может быть». Тони невольно огляделся. Джим поднялся наверх и взялся за рацию. «Слушаю тебя, Симмонс», – приглушенно отозвался сержант Рихман. «Наверное, тоже что-то нашли», – подумал Джим. «Сэр, мы обнаружили место высадки. Их 5 или 6. Имеются тяжеловесы. Возможно, монстры. А как у вас?» «Здесь кто-то есть, помимо вашего десанта. Те не успели бы уйти так далеко». «Если только не уцелевшие партизаны команданта Ферро», – подумал Джим. «Те ходили по лесу так же быстро, как и разведчики. Вот только болот сторонились». И разведчики этим пользовались. Высаживались в болото, когда не было других площадок. И в болото же отступали, если мятежники наваливались на них большими силами. «Что нам делать, сэр?» «Постарайтесь найти их первую стоянку. Ночь они пережидали на месте». «Да, сэр, конечно». Джим отключил рацию, и они с Тони стали прислушиваться. «Ну и что? Куда они пошли потом?» – спросил Джим. «Учитывая, что их атаковал зураб, они решили убраться от берега подальше. Я бы сделал именно так». «Правильно мыслишь, Длинный». «Высокий», – поправил его Тони. «Стой!» – прошипел Джим и автоматом отвел в сторону ветку, на которой дремала малиновка. По выражению лица напарника, Тони сразу понял, в чем дело, и, отойдя, медленно обернулся. «Мамочки, да чего ж неприятно они выглядят! Кажется, ты ее даже не разбудил». «Я старался», – Джим криво улыбнулся. «Пойдем-ка от берега, эти змейки любят воду».